Чего хандришь?» Донни положила вилку, нахмурилась, затем подняла свои большие блестящие глаза. Они смягчились, когда она посмотрела на отца. Она искренне была к нему привязана. «Если тебе надо знать подробности, то мне стыдно. Когда я пришла сегодня вечером, у меня была для вас новость, а когда увидела, что Тим стал центром внимания, то немного взревновала. Это было отвратительно. Бедный парень. Всю жизнь я его оттесняла. А сегодня, когда он смог что-то нам показать, вы были горды им, а я разозлилась, потому что он испортил мне радость». Эс потянулась и похлопала ее по руке. «Не расстраивайся, дорогая. Тим не нарочно так сделал. Ты хорошая девушка, Донни, и у тебя доброе сердце». Донни улыбнулась, и вдруг она стала очень похожей на Тима, и сразу стало ясно, почему у нее так много кавалеров. «Да, моя старушка, всегда ты найдешь, как утешить, всегда скажешь что-то приятное, что успокоит, и раздражение пройдет». Рон засмеялся. «Всегда скажет что-то приятное, если только не набрасывается на меня. Старая ты корга, а, Эс?» «А что ты можешь ожидать, когда бываешь пьян, как сапожник?» Все засмеялись. Эс на дно каждой чашки налила молока и крепкого черного, как кофе, чаю. Положила сахару. Каждый выпил свою чашку, и только после второй они возобновили разговор. «Что ты хотела сказать нам, Донни?» — спросила мать. «Я выхожу замуж». Воцарилось гробовое молчание. Наконец Рон со стуком поставил чашку на блюдце. «Ну и новость», — сказал он. «Ну ты даешь, как бомбу взорвала. Никогда не думал, что ты вот так раз и выйдешь замуж. Донни, да дом без тебя будет пустой». Эс ласково посмотрела на дочь. «Ну, дорогая, я знала, что это скоро случится, и если ты хочешь знать, так я рада. Правда, рада. А кто парень?» «Ник Харрингтон Смит, мой босс». Они вытаращили глаза. «Это тот, который считает, что удел женщины кухня, а не исследовательская работа?» «Да, это он», — радостно ответила Донни и улыбнулась. «Я думаю, что он решил жениться на мне потому, что это единственный способ вытащить меня из лаборатории и водворить на кухню, где мне и место». «Трудновато тебе будет с ним, а?» — спросил Рон. «Иногда. Но если знать, как с ним обходиться, то ничего. Самый большой его недостаток — это то, что он сноб. Я знаю таких. Королевский колледж, дом в Пойнт-Пайпер, предки первые переселенцы. Не каторжники, конечно, иначе семья в этом бы не призналась. Но я отучу его от этого со временем». «А как получилось, что он женится на такой, как ты?» — ехидно спросила Эс. «Мы не знаем, кто были наши предки. Скорее всего, воры и головорезы, а улица наша не самая шикарная в Сиднее, да и школа твоя была не самая модная». Донни вздохнула. «Да не беспокойся об этом, мама. Самое важное то, что он хочет на мне жениться, и он точно знает, кто я, откуда мои родители». «Мы не можем устроить тебе дорогую свадьбу, дорогая», — печально сказала Эс. «У меня у самой есть кое-какие-то деньги, и я могу потратиться на такую свадьбу, какую захотят его родители». «Я-то лично надеюсь, что они согласятся на скромную, но если уж им так хочется закатить пышное празднество, они его получат». «Тебе будет стыдно за нас», — запинающимся голосом сказала Эс. Глаза ее были полны слез. Донни засмеялась и вытянула руки. Мускулы напряглись под загорелой кожей. «Почему это я должна вас стыдиться? Вы мне создали прекрасную, счастливую жизнь, о которой любая девочка могла только мечтать. Вы воспитали меня свободной от всяких комплексов, неврозов и проблем, которые, кажется, есть у всех моих сверстников. Честно говоря, вы оказались куда лучшими воспитателями, чем родители Мика. Или мы ему понравимся, или ему придется примириться с нами, вот и все. Противоположности сходятся», — продолжала она задумчиво. У нас ведь, кроме интеллекта, ничего нет общего».